Глава 4. Любое тело, будучи подвергнуто действию света, сохраняет в темноте некоторый отпечаток этого света. Нисифор Ньепс. Ежегодник научных открытий за 1859 год. Часть 1. Почти каждый вечер весной и летом, а иногда и осенью, мы с Па выходили после ужина на крыльцо и сидели там около часа, глядя на небо, обдуваемое прохладным ветром из прерии. Па читал мне обычно что-то из его научных журналов. Какой бы сложной ни была статья, он всегда мог объяснить ее смысл. Еще он читал разные истории, которые нравились мне, о рыцарях короля Артура, о мушкетерах, о флибустьерах, о моряках, о летающих коврах, о центаврах. Бывали вечера, когда он откладывал книгу и показывал мне фигуры, которые складывались среди миллионов звезд, заполняющих небо. «О, как вдохновляли меня истории, связанные с каждым созвездием!» Негромкий музыкальный голос Па уносил меня через пустыни и океаны. Иногда он употреблял слова, которые казались мне придуманными. Например, «бурливый». Он мог сказать: «Кассиопея была такой бурливой царицей, каких свет не видывал», что значит «вздорная». «Соух» — это имя мягкого, тихого бриза над морем. «Амарантовый» — так Па называл цвет травы ранней весной. Только гораздо позднее я узнал, что эти слова не принадлежат к английскому языку Америки. Па привез их с собой из-за океана. Выбравшись из топи и дожидаясь, когда маршал Фармер нагонит меня, я слышал в голове голос Па: «Ох, и распеканция тебе светит, Сайлас». И он не ошибался.